Глава 6. На следующий день, а была суббота, Лена проснулась, предвкушая, что целый день проведет, играя с Александром в шашки и поедая вишневые тарталетки. Она глянула на часы, отмечая, что тот должен был явиться с минуты на минуту после окончания процедуры у доктора Уилсона. Она начала расставлять на доске белые и черные шашки. «Привет!» — пропела Лена, услышав, как поворачивается ручка двери. «Ты как раз вовремя!» «Это всего лишь я». Тео прокашлялся, подходя к ее кровати. «Эх, где же радость в глазах? Пришел папа». Тео наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб. «У меня для тебя отличные новости». «Какие?» «Харас согласился позволить Александру остаться у нас. Но мы должны держать в секрете, что он еврей, иначе никому не поздоровится. Надеюсь, ты понимаешь опасность». Тео нахмурился. Лена кивнула и нервно сглотнула. Она до сих пор не понимала, почему Харас не любил евреев, но хотела, чтобы Александр остался с ними так долго, как только будет возможно. Она бы в жизни не выдала его секрет. «Вторая новость. Давай-ка лучше покажу тебе». Тео вышел из комнаты, а Лена в нетерпении сжала кулаки. Вероятно, папа купил ей щенка. Она представляла, как бы хвасталась Александру и как бы тот ей завидовал. Но вместо нового питомца папа приволок коляску. «Зачем это?» — спросила она бледнее. «Доктор Уилсон сказал, что твоя нога полностью зажила. С лица Тео не сходила улыбка. Ты сможешь вернуться к нормальной жизни, к Рождеству?» Лена с отвращением отвернулась от кресла-каталки и закрыла лицо одеялом. «Нет», — просипела она, чувствуя себя жалкой. «Нет?» — озадаченно переспросил Тео. «Ты уверена, что хочешь провести Рождество здесь?» В горле встал ком, и Лена не сразу смогла заговорить. «Мне опять нехорошо». Тео коснулся ладонью ее лба и нахмурился. «Температуры у тебя нет. Давай тогда спросим доктора Уилсона». «Отличная идея», — подхватила Лена. «А ты мог бы убрать кресло в мою комнату, пока мы его ждем?» Тео хихикнул. «Я не имел в виду, что мы будем ждать его здесь. Лена, ты слишком долго здесь просидела. Тебе не помешает выехать и развеяться. Здесь есть отличный музей, куда мы еще не ходили, и он открыт до 5. Лена посмотрела на часы. Доктор Уилсон и Александр должны вернуться с минуты на минуту, но если они будут ждать их, то Александр увидит ее в кресле. И на этом все кончится. Лучшим решением было выехать как можно быстрее. «Знаешь, я подумала и решила, что нужно выдвигаться сейчас же». Настояла она, скидывая одеяло и быстро перебираясь в кресло. «Но тебе же было нехорошо». «Мне лучше», — сказала она, накрывая одеялом ноги. «Поехали». В это самое время доктор Уилсон вернулся в комнату, а следом за ним и Александр. Его глаза округлились, когда он заметил Тео с Леной. Лена пыталась закрыться занавеской, но было слишком поздно. Он все увидел. «Доброе утро!» — весело поприветствовал их Тео. «Александр, я был рад услышать, что тебя лучше. Мне нужно будет кое-что с тобой обсудить». Александр слишком увлеченно рассматривал Лену, чтобы ответить. Он медленно подошел к ней, пытаясь понять, что видит перед собой. Лена вцепилась в поручни кресла, надеясь провалиться сквозь землю. «Что с ней?» Тео озадаченно глянул на него. «Ничего, Лене уже лучше». «Но ее ноги. Зачем ей кресло?» Тео рассмеялся и покачал головой. «Вот это ты, шутник!» Александр схватился за столбик кровати и переспросил. «Я не шучу. Почему она в кресле?» Тео посмотрел на Лену, чье лицо буквально побагровело. «Она должна была сказать тебе. Лена всю жизнь провела в кресле». Александр потер глаза. «Ох, теперь вспоминаю. Она точно говорила мне, но я забыл». «Не переживай, но нам повезло, что она вообще живет», — сказал Тео и наклонился, чтобы потрепать Лену за щеку. Та попыталась отмахнуться от руки папы, чтобы никто не подумал, что с ней обращаются как с ребенком. Она взглянула на Александра, но его лицо стало каменным. «Папа», — горестно прошептала она, — «пожалуйста, поехали быстрее». «Разумеется. Александр, я скоро вернусь. Скоро Марио должен будет принести твой обед». Когда они выезжали, Лена чувствовала на себе взгляд Александра, но не могла поднять головы, боясь увидеть его глаза. Позднее, тем же днем, Тео вернулся в медчасть с одеялами, конвертом и ручкой. Он нашел Александра сидящим на кровати. Мальчик держал на коленях голубя и гладил его. «Доктор Уилсон сказал, что выпишет тебя сразу после Нового года. И это замечательная новость», — сказал Тео, усаживаясь на край кровати Александра. «Знаешь, я не представляю, куда ты захочешь пойти, когда тебе станет лучше. Но если захочешь остаться, то мы будем тебе рады. Признаться, я надеюсь на это». Он передал Александру контракт. «Это контракт, написанный Харасом. Он согласился сделать тебе новый паспорт, чтобы никто не мог узнать, кто ты такой. Мы будем хранить твою национальность в секрете и учить тебя мастерству иллюзии. В обмен на это ты получишь комнату и еду. Харас также потребовал, чтобы ты работал на кухне по несколько часов в день, но, уверен, это не так трудно». Тео прочистил горло и повертел в руках оставшиеся страницы. «Вторая часть договора подразумевает, что ты, в свою очередь, будешь хранить тайну. Не люблю лгать, но, как ты вскоре поймешь, у меня нет иного выбора». Александр с любопытством взглянул на Тео. «Мое желание принять тебя в цирк продиктовано нещедростью. Ты видел, как моя дочь вьется вокруг тебя. Тебе удалось достать ее из скорлупы, в которую она забилась, заставить ее смеяться, играть и показывать большее стремление к жизни, чем когда-либо». Тео передал мальчику оставшиеся страницы контракта и конверт. «Лена стесняется того, что ты видел ее в таком состоянии. Она пытается казаться веселой, но ты понимаешь, что на самом деле она крайне одинока. Настолько одинока, что просит меня записать ее в обычную школу», — сказал Тео и махнул рукой на город за окном. Ей отчего-то пришло в голову, что тогда все изменится, она обретет друзей и покончит с одиночеством. «И тут мне понадобишься ты», — сказал он, указывая на конверт и бумаги. «Здесь есть еще один договор, который будет строго между нами. Он содержит привлекательную денежную сумму. Если ты останешься с нами, будешь получать такую за каждый тур, который отъездишь с нами. Все, о чем я тебя прошу, это то, чтобы ты побыл другом для моей дочери. Настоящим другом, а не тем, который рядом, только когда это ему удобно». Александр молча пялился на контракт и конверт. Он никогда не оставался в одном месте достаточно долго, чтобы подружиться с другими детьми. Его отец настаивал на том, что единственные люди, с кем он мог иметь дело, — это его семья. Но Александр, к своему удивлению, осознал, что ему приятно проводить время с Леной, и мальчику хотелось сохранить это чувство. «Мне нравится проводить время с Леной. Взятки не нужны». «Твои намерения чисты, но наивны, Александр. Я подозреваю, ты никогда не сталкивался с той стеной, что стоит между обычными детьми и теми, кто отличается. А Лена — моя светлая, жизнерадостная и заботливая дочка. Именно такая. Она мгновенно выделяется среди остальных и надеется лишь на то, что окружающие не сразу распознают тяжесть ее положения. Но дети бывают очень жестокими. Я наблюдал за тем, как год за годом она закрывалась ото всех. С твоим появлением открылась и другая ее сторона. Мне хочется, чтобы она была счастлива, но под моим чутким присмотром и в безопасности. Ты должен пообещать держать наше соглашение в тайне. Никто, ни Харас, ни доктор Уилсон, ни другие дети, а в особенности Лена, не должны узнать об этом». «Но», — сказал Александр, пытаясь понять желание удержать другого человека в своей жизни, «я и бесплатно буду это делать. Не нужно мне платить». «Но я плачу», — сказал Тео и едва заметно скривился. «Контракт снимает какую-либо двусмысленность с ситуации. И если ты его принимаешь, то начинаем сейчас же». Александр нахмурился. Забота Тео о дочери была ему совершенно понятна, но должно же тут было быть что-то, что выходило за пределы простого желания социализировать Лену. Осмысливая в голове полученную информацию, он продолжил. «Так вы хотите, чтобы я жил здесь постоянно? В этих вагонах?» Кивок. «И переезжал из города в город?» Еще кивок. В глазах Тео промелькнул страх. Очевидно, он сомневался, будут ли выполняться условия контракта. Иллюзионисту нужно было удержать мальчика. «Мы о тебе будем хорошо заботиться. У тебя будет доступ ко всему, чего душе угодно. Но я пойму, если ты захочешь пойти по стопам отца. Однако, если ты хочешь чего-то иного для себя, то лучшей возможности тебе не представится». Александр молчал. Ему претила мысль брать деньги за дружбу. Но сумма манила. С такими деньгами ему бы точно не пришлось думать ни о еде, ни об одежде. Умом он перенесся в Марсель, Картахену, в Форте-дей-Марме. Он вообразил, как стоит напротив оперных залов, сцены, амфитеатров на берегу Средиземного моря. Его мама отвлекала бы внимание криками о пропавшем сыне, мольбой о помощи. А Александр обчищал бы карманы зазевавшихся прохожих. Иногда уловом были бы всего пара франков, но порой он срывал бы джекпот, забирая золотые кольца с бриллиантами, серьги, серебряные браслеты. Однажды ему уже удалось стащить часы марки Cartier Tank. Ему могло вновь повезти, а вечером каждого дня его мама обнимала бы его, и они бы вместе шли к месту своей временной ночевки. Она бы показывала ему созвездия на небе, обещая, что однажды возьмет его на прогулку от пояса Ориона до Кассиопеи и обратно. «Если тебе когда-то будет страшно, просто посмотри на небо. Я всегда буду присматривать за тобой оттуда, прямо как эти звезды», — шептала она ему на ухо, а ее теплое дыхание согревало его щеку. Он также помнил, что она крепче сжимала его руку, когда они подходили к месту ночевки, где их ждал отец, готовый отнять у них всю добычу за день. Воспоминания о тех крупицах счастья, когда они были вдвоем с мамой, до сих пор грели его сердце. Затем в памяти всплыло горестное событие из прошлого. Заброшенный амбар, орущие сирены. Полицейские окружили их. У отца было золотое колье. Запомнились последние его слова. «Это твоя вина, Александр. Все, кого ты любишь, умирают», — произнес он скрипучим голосом. Затем он попытался схватить сына за шиворот, но Александр быстро увернулся, подстегиваемый страхом. Отец грустно усмехнулся. «Хочешь прослыть трусом? Тогда иди. Но запомни, мой дорогой мальчик, узы кровного родства сильнее других уз». Разумеется, рассказать что-то из этого Тео он не мог. А потому со смесью надежды и любопытства просто кивнул и спросил, где подписать.